Глава 12. Анна. Я не ответила на его сообщение. Думала всю ночь. Как-то так повелось, что 10 лет назад, влюбившись в Андрея, я сначала растворилась в нем, а затем потеряла управление над своей жизнью. И если от больной любви мне излечиться удалось, то избавиться от контроля бывшего оказалось куда сложнее. Мы слишком связаны нашим прошлым. Если я ему скажу, он устроит истерику. Говорить с ним после недавней сцены мне не хотелось. Не хотелось видеть его, хотя я знала, что наша встреча неизбежна. Чертов комбинат, этот город, события моего прошлого. Все это связывало нас, как пуповина связывает дитя с матерью. Только пуповину можно было перерезать, а тут никак не обрубить. «Если он продаст комбинат, — сказала я вслух, — если он его продаст, все может измениться». Ночью я почти не могла спать, не могла принять решение. Наверное, Марат успел хорошо меня изучить. Если бы он спросил, поеду ли я бы отказалась. Он не спросил, я не ответила. Просто раз за разом открывала билеты и смотрела их. Люкс тоже волновался. Андрей его сильно испугал, и теперь кот воинственно топорщил шерсть каждый раз, когда слышал громкие звуки от соседей или из подъезда. А слышимость в доме была неплохой. В 6 утра сверху раздался легкий стук. Соседка сверху что-то уронила. Старые люди просыпаются рано. Людмилу Григорьевну я знала хорошо. Она тоже работала на комбинате всю жизнь, как и большая часть этого города. Она была знакома с моим дедом. Я иногда совершала для нее покупки и помогала по хозяйству. Услышав этот стук, я и решилась. Потуже запахнув халат, надела тапочки и пошла наверх. Позвонила в соседскую дверь. «Анечка!» — удивилась старушка. — Разбудила я тебя, старая. Прости, чашку со стола смахнула. Она вдребезги. — Ничего страшного, — успокоила ее я. — Людмила Григорьевна, я на 3 дня уезжаю. Можно я у вас кота оставлю? — Этого красавца? Конечно, приноси. Разве можно было такого кастрировать? Какие были бы котята? Я помогла ей смести осколки разбитой чашки, а затем принесла Люкса. Тот старушку помнил, но в ее квартире был первый раз. Насторожился. «Я тебя не бросаю», — сказала я. «Хорошо, я вернусь через несколько дней и заберу тебя. Не волнуйся». Вернувшись к себе, покидала летние вещи в сумку. Купальник нашла с трудом. Я редко им пользовалась. Проверив наличие документов и карт, я заперла квартиру и поехала в аэропорт, не написав и слова ни Андрею, ни Марату. Будет ли он ждать меня там? Вот смешно будет, если его там нет. В аэропорт я приехала, как и мечтала недавно, с одной легкой сумкой ручной клади. Только убегаю не навсегда, лишь на 3 дня. Я не выспалась ночью, поэтому перелет, да еще и с пересадкой, показался мне мучительным. Я то и дело проваливалась в тяжелый, без сновидений сон. Просыпалась, понимая, что и все еще в самолете. Зато, выйдя из самолета, вдохнула полной грудью просоленный, горячий морской воздух, поняла. Я сбежала, пусть и ненадолго. Дома тоже случалась жара, порой до 40 градусов, но жара там была иной, мучительно сухой и пыльной, раскаленной, когда степь выгорала до серого цвета. Здесь же ярко, так ярко, словно вечный праздник. В аэропорту я растерянно замерла. Куда идти? Зачем? Звонить Марату? Я крутила головой несколько минут, потом увидела загорелого до черна парня в шортах и футболке, который держал табличку с моим именем. «Анна, это я», — подошла я к нему. Лететь пришлось снова, но теперь всего 40 минут на крошечном, будто игрушечном самолетике, низко-низко над оглушающим лазурным морем. Тут и там пестрели россыпи островов. Мы сели на одном из них. Здесь парень, коряво говоривший по-русски, подхватил мои вещи и закинул в багажник припаркованного недалеко автомобиля. Спрятаться в его салоне после шума и гвалта маленького, но забитого людьми аэропорта, скорее похожего на автостанцию провинциального городка, было блаженством. Режим полета с телефона я убрала только сейчас, и он сразу яростно завибрировал кучей сообщений. «Андрей, где ты? Ты где, черт возьми? Аня, блядь! Да, я погорячился, да, я был неправ, слышишь? Включи телефон, мать твою, Аня!» Я волнуюсь. Прости. Аня, ты не можешь меня бросить. Аня!» Я смотрела на них долгую минуту, затем все же ответила. «Напишу через несколько дней». И выключила телефон, испытав неимоверное облегчение. Мы тем временем удалились от городка. Дорога то петляла по тропическому лесу, то выныривала на безлесые холмы. Остановились у кованых автоматических ворот, которые послушно открылись нам навстречу. За ними пальмы. Дурацкие пальмы, которые с детства для меня были синонимом рая. Цветы такие яркие и вызывающие, что казались ненастоящими. Двухэтажный дом с колоннами по центру и большими панорамными окнами. Часть из них распахнута. А главное – море. Море и полоска белого песка, к которому тоже подкрадывались пальмы. Я вышла из машины. Никакого городского гвалта, только размеренный ропот волн. Порыв жаркого ветра пошевелил кроны пальм. Из леса, который начинался за домом и убегал на холм, раздался крик какого-то животного. Парень снова взял мои сумки, и я прошла за ним. Марат нашелся на террасе. Сидел у бассейна в шезлонге, закинув ногу на ногу. Такой невозможный в шортах и футболке, таким я его не видела. Такой непривычный, такой красивый. «Привет», — сказал он, словно мой приезд был чем-то определенным и разумеющимся. «Привет. А я вещей почти не взяла». «Зачем они тебе? Сэм будет приходить только когда будет нужен. Мы здесь одни. Раздевайся, будем ходить нагими, словно Адам и Ева». С площадки перед домом раздался звук отъезжающего автомобиля. Сэм нас покинул. Я сомневалась только мгновение. Затем сняла пропахшую самолетом рубашку, футболку, джинсы. Бросила все прямо на прогретые солнцем деревянные полы террасы. Туда же отправила и трусы с бюстгальтером. И голой пошла к морю.